«Погодите, все начнется после полудня», — говорили мы друг другу. «Ну и промокнут же эти гуляки, вот будет потеха». В час заглянула хозяйка и спросила, «Не собираемся ли мы прогуляться, такой чудесный день?» «Ну нет», — ответили мы, многозначительно посмеиваясь, «мы гулять не собираемся, мы вовсе не желаем промокнуть, покорно благодарим». И когда день уже клонился к вечеру, а дождя все еще не было, мы продолжали подбадривать себя тем, что он хлынет внезапно, как раз в тот самый момент, когда гуляющие уже отправятся в обратный путь, и таким образом им негде будет спрятаться, и они вымокнут до нитки. Но день прошел, а с небосвода не упало ни единой капли, и за ясным днем последовала такая же ясная ночь. На следующее утро мы прочли, что ожидается жаркий день, устойчивая ясная погода, и мы надели легкие светлые костюмы и отправились на прогулку, а через полчаса пошел дождь. И откуда ни возьмись, начал дуть пронизывающий ветер, и дождь с ветром усердствовали весь день без передышки, и мы вернулись насквозь продрогшие и простуженные и легли спать. Погода — это явление, находящееся за пределами моего понимания. Я никогда не могу толком в ней разобраться. Барометр ничего не дает. Он также вводит в заблуждение, как и газетные предсказания. Я вспоминаю о барометре Оксфордской гостиницы, в которой я останавливался прошлой весной. Когда я на него посмотрел, он стоял на ясно. В это самое время дождь лил ручьями, а начался он еще с ночи, и я никак не мог понять, в чем дело. Я слегка стукнул пальцем по барометру, и стрелка перескочила на хор погода. Хорошая погода. Проходивший мимо коридорный остановился и заметил, что барометр, наверное, имеет в виду завтрашний день. Я высказал предположение, что, может быть, он, наоборот, вспоминает о позапрошлой неделе, но коридорный сказал, что лично он этого не думает. На следующее утро я снова стукнул по барометру, и стрелка скакнула еще дальше. И дождь припустил с еще большим ожесточением. В среду я подошел и снова щелкнул по барометру, и стрелка сдвинулась с отметки «ясно», прошла через хор «погода» и «великая сушь» и остановилась, дойдя до упора, так как дальше двигаться было некуда. Она была, видимо, не прочь продвинуться еще дальше, но устройство прибора не позволяло ей предсказывать хорошую погоду более настойчиво. Стрелка, очевидно, хотела двигаться дальше, предвещая засуху, пересыхание морей, солнечные удары, самум и тому подобное. Но шпенек, поставленный для упора, этому помешал, и она вынуждена была удовлетвориться банальным. Великая сушь. А между тем дождь лил, как из ведра, и река, выйдя из берегов, затопила нижнюю часть города. Коридорный сказал, что, вероятно, это долгосрочный прогноз великолепной погоды, которая когда-нибудь впоследствии установится, и процитировал стихотворение, напечатанное сверху над шкалой пророческого инструмента, что-то вроде следующего. «Прилагаю я старание, чтоб вы знали все заранее». В то лето хорошая погода так и не наступила. Должно быть, этот прибор имел в виду будущую весну. Недавно появилась еще одна разновидность барометров. Прямые и высокие. Я никогда не могу разобрать, где у них голова и где хвост. Одна сторона у них для 10 часов утра вчерашнего дня, а другая для 10 часов утра сегодняшнего. Но разве всегда есть возможность попасть туда, где он выставлен в такую рань? Он поднимается и падает как при дождливой, так и при ясной погоде, от усиления и ослабления ветра, и на одном конце написано «ВК» — «Восток», а на другом «ЗД» — «Запад». Но при чем тут «ВК»? Я совершенно не понимаю. И если его постукать, то он все равно ничего не скажет. И надо вносить поправку в его показания, соответственно, высоте над уровнем моря и температуре по Фаренгейту. И даже после этого я все равно понятия не имею, чего следует ожидать. Но кому нужны предсказания погоды? То, что она портится, уже само по себе достаточно скверно. Зачем же еще отравлять себе жизнь, узнавая об этом заранее? Если мы кого и признаем в качестве пророка, то это какого-нибудь старикашку, который в особенно пасмурное утро, когда нам особенно хочется, чтобы был ясный день, окидывает горизонт особенно проницательным взором и говорит: «О нет, сэр! Ручаюсь, что тучи разойдутся, погода разгуляется, сэр!» «Но он-то уж в этом знает толк», — говорим мы, желая ему всяких благ и выезжая за город. Удивительное чутье у этих стариков, и мы чувствуем к нему признательность, которую вовсе не уменьшает то обстоятельство, что погода не разгуливается и что дождь льет весь день без передышки. «Ничего не поделаешь», — думаем мы, — «в конце концов это от него не зависит. Напротив, у нас остается лишь горечь и мстительное чувство по отношению к тому, кто предрекает непогоду». «Как вы думаете, прояснится?» — приветливо кричим мы, поравнявшись с ним. «Едва ли, сэр. Видать, по всему, дождь зарядил до вечера», — отвечает он, покачивая головой. «Старый болван!» — обормочем мы. «Что он в этом смыслит?» И если его предсказание оправдается, мы возвращаемся в еще большем негодовании и с каким-то смутным ощущением, что он так или иначе причастен к этому грязному делу. Утро нашего отъезда было теплым и солнечным, и нас трудно было обескуражить леденящим кровь пророчеством Джорджа вроде «бар падает», «барометр падает», «область пониженного давления распространяется на южную часть Европы» и так далее. Поэтому, убедившись, что он не способен привести нас в отчаяние и только попусту теряет время, Джордж стянул папироску, которую я заботливо свернул для себя, и вышел. А мы с Гаррисом, покончив с тем немногим, что еще оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать кэп. Когда мы сложили все в кучу, то оказалось, что у нас багаж довольно внушительный. Тут был большой кожаный саквояж, маленький сак, две корзины, большой тюк с пледами, 4-5 пальто и дождевых плащей, зонтики, дыня в отдельном мешке, она была слишком громоздкой, чтобы можно было куда-нибудь ее запихать, пакет с 2 фунтами винограда, японский бумажный зонтик и сковородка, которая из-за длинной ручки никуда не влезала, потому завернутая в плотную бумагу лежала отдельно. Вещей набралось так много, что нам с Гаррисом стало как-то неловко, хотя и непонятно почему. Свободный кеп все еще не появлялся, но зато появились уличные мальчишки. Заинтересованные зрелищем, они стали собираться вокруг нас. Первым, конечно, прибежал мальчик от Бикса. Бикс — это наш зеленщик. У него особый талант выискивать себе посыльных среди самых отпетых и беспринципных сорванцов из всех, каких когда-либо порождала цивилизация. Если по соседству происходит некое из ряда вон выходящее озорство, мы не сомневаемся, что это дело рук последнего по счету Биксова приобретения. Мне рассказывали, что когда на Грейт Корам Стрит случилось убийство, то на нашей улице сразу догадались, что здесь не обошлось без тогдашнего мальчика от Бикса. И если бы при строжайшем перекрестном допросе, который устроил номер 19, когда мальчишка явился за заказом на следующий после убийства день, В допросе принял участие номер 21, оказавшийся в этот момент на крыльце. Мальчик от Бикса не смог доказать свое бесспорное алиби, то ему пришлось бы худо. В то время я еще не был знаком с мальчиками от Бикса, но с тех пор я достаточно нагляделся на них, чтобы не придавать большого значения этому алиби. Мальчик от Бикса, как я уже сказал, вынырнул из-за угла. Он, очевидно, очень торопился в тот момент, когда его взором представилось вышеописанное зрелище. Но, заметив Гарриса и меня, и Монмаранси, и поклажу, он сбавил ход и вытаращил на нас глаза. Мы с Гаррисом посмотрели на него сурово. Это могло бы задеть более чуткую натуру, но мальчики от Бикса, как правило, не слишком щепетильны. Он встал на мертвый якорь в трех шагах от нашего крыльца, прислонился к ограде, выбрал подходящую травинку и, жуя ее, впился в нас глазами. Он без сомнения решил досмотреть все до конца. Как раз в это время на противоположной стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Мальчик от Бикса окликнул его. «Эй, нижние из 42-го переезжают!» Мальчик от бакалейщика перешел через дорогу и занял позицию по другую сторону крыльца. Потом рядом с мальчиком от Бикса пристроился юный джентльмен из обувной лавки, тогда как ответственное за мытье пустых бутылок лицо из синих столбов независимо обосновалось на краю тротуара. «Что-что?» «А с голоду они не помрут», — заметил джентльмен из обувной лавки. «Небось бы ты тоже захватил кое-чего в дорогу», — возразили синие столбы, «если бы собрался пересечь в лодке Атлантический океан». «Очень им надо пересекать Атлантический океан», — вступил в беседу мальчик от Бикса. «Они отправляются на розыски Стэнли». Тем временем нас уже окружила порядочная толпа, и люди спрашивали друг друга, что происходит. Образовались две партии. Одна, состоявшая из более молодых и легкомысленных зрителей, держалась того мнения, что это свадьба, и считала Гарриса женихом. Другая, куда входили пожилые и солидные люди, склонялась к мысли, что это похороны, и что я, скорее всего, брат усопшего. Наконец, мы увидели пустой кэп. Когда они не нужны, пустые кэбы появляются на нашей улице, как правило, не реже, чем каждые 20 секунд, и загромождают мостовую, не давая ни пройти, ни проехать. Мы втиснули самих себя и свои пожитки в кэп, вышвырнули оттуда двух-трех друзей Монмаранси, которые, вероятно, поклялись никогда не разлучаться с ним, и тронулись в путь, провожаемые криками «Ура!» и ликованием толпы, а также морковкой, которой мальчик от Бикса запустил в нас на счастье. В 11 часов мы прибыли на вокзал Ватерлоо и стали спрашивать, с какой платформы отправляется поезд 11.5. Конечно, никто этого не знал. На Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отправляется поезд, равно как не знает, куда идет поезд, если уж он отправился, равно как не знает вообще ничего, относящегося к этому делу. Носильщик, взявший наши вещи, считал, что поезд отправляется со второй платформы. А другой носильщик, с которым наш вступил в дискуссию по данному вопросу, утверждал, что до него дошел слух, будто посадка производится с первой платформы. Начальник же станции, со своей стороны, держался того мнения, что поезд отправляется с пригородной платформы. Чтобы выяснить все окончательно, мы поднялись наверх к начальнику движения, и он нам объяснил, что сию минуту встретил одного человека, который будто бы видел наш поезд у третьей платформы. Мы двинулись к составу, стоявшему у третьей платформы, но тамошнее начальство разъяснило нам, что это, скорее всего, Саутгемптонский экспресс, если только не кольцевой Виндзорский. Во всяком случае, оно не ручается, что это не кингстонский поезд, хотя оно и не может объяснить, почему оно за это ручается. Тогда наш носильщик заявил, что кингстонский поезд, по-видимому, отправляется от верхней платформы. Судя По виду там стоит наш поезд. Мы поднялись на верхнюю платформу и нашли машиниста и спросили его, не на Кингстон ли он поведет состав. Он сказал, что, видимо, да, хотя, конечно, трудно утверждать, наверное. Во всяком случае, если это не 11:05 на Кингстон, то уж определенно 9:32 вечера на курорт Вирджиния. Или, в крайнем случае, 10-часовой экспресс на остров Уайт. Или куда-нибудь в этом направлении, что мы все точно узнаем, когда прибудем на место. Мы предложили ему 0,5 крона. И попытались убедить, что он и есть 11:05 на Кингстон. «Ни одна душа на этой дороге», — уговаривали мы его. «Все равно не разберется, что это за поезд и куда он отправляется. Вы знаете, куда ехать. Снимайтесь потихоньку отсюда и поезжайте в Кингстон». «Не знаю, что и делать с вами, джентльмены», — ответил этот славный малый. «Ведь и в самом деле должен же какой-то состав идти на Кингстон». Придется мне взять это на себя. А ну, давайте сюда ваши 0,5 крона. Так мы попали в Кингстон по юго-западной железной дороге. Впоследствии мы выяснили, что поезд, которым мы ехали, был эксетерский почтовый, и что на вокзале Ватерлоо его искали несколько часов, и никак никто не мог понять, куда он девался. Наша лодка ждала нас в Кингстоне чуть ниже моста. Мы добрались до нее, погрузили на нее вещи и уселись сами. «Ну как, джентльмены, все в порядке?» — спросил хозяин лодочной станции. «В порядке», — бодро ответили мы, — «и Гаррис на веслах, я у руля, а тоскующий, полный дурных предчувствий Монморанси на носу лодки, двинулись по реке, которой на ближайшие 2 недели суждено было стать нашим домом». Выдалось чудесное утро, как бывает в конце весны, или, если вам это больше нравится, в начале лета, когда нежно-зеленая окраска травы и листьев переходит в более яркие и сочные тона, и вся природа похожа на красавицу-девушку, охваченную смутным трепетом пробуждающейся женственности. Узкие улочки Кингстона, сбегающие к воде, освещенные лучами солнца, выглядели так живописно. Сверкающая река с неспешно плывущими по ней баржами, бичевник, вьющийся вдоль лесистого берега, нарядные виллы на противоположном берегу. Гаррис, пыхтящий на веслах в своем полосатом красном с оранжевым спортивном свитере, виднеющийся вдали мрачный старинный дворец Тюдоров, все это вместе представляло такую яркую, полную жизни и в то же время покоя картину, что, несмотря на ранний час, я впал в поэтически созерцательное состояние. Перед моим умственным взором предстал Кингстон или Кеннингстун, как он назывался в те времена, когда там короновались англосаксонские кеннинги. Великий Цезарь в этом месте переправился через Темзу, и римские легионы расположились лагерем на окрестных холмах. Цезарь, как и много позже королева Елизавета, останавливался, по-видимому, на каждом углу. Только он был несколько солиднее доброй королевы Бесс. Он не ночевал в трактирах. А она просто обожала трактиры. Это английская королева-девственница. Вряд ли отыщется хоть один маломальский примечательный кабачок в радиусе 10 миль от Лондона, куда бы она в свое время не заглянула, или где бы она ни посидела, или не провела ночь. Любопытно, любопытно, что если бы Гаррис вдруг возродился к новой жизни, сделался бы выдающимся и порядочным человеком, стал бы премьер-министром и потом умер, появились бы на вывесках трактиров, которым он благоволил, надписи вроде следующих: «Здесь Гаррис выпил кружку светлого». «Здесь летом 1888 года Гаррис пропустил два стаканчика холодного шотландского». «Отсюда в декабре 1886 года вывели Гарриса». Не думаю, таких надписей было бы слишком много. Скорее, прославились бы те питейные заведения, куда он ни разу не заглядывал. «Единственная пивная в южной части Лондона, где Гаррис не выпил ни одного глотка, и толпа повалила бы туда, чтобы поглазеть на такое диво». Как, должно быть, ненавидел Кеннингстун этот бедный, простоватый король Эдви. Пир по случаю коронации был ему не по силам. То ли кабанья голова, нафаршированная цукатами, вызвала у него колики. Со мною это было бы наверняка. То ли с него было уже достаточно вина и меда. Но так или иначе он удрал потихоньку с буйного пиршества, чтобы провести часок при луне с ненаглядной своей Эльгивой. И, верно взявшись за руки, стояли они у окна, любуясь протянувшейся по реке лунной дорожкой, тогда как из пиршественного зала доносились до них неясный гул голосов и взрывы буйного хохота. Но тут эти скоты, Ода и Сент-Дунстан, врываются в их тихую опочивальню и осыпают грубой руганью ясноликую королеву и уволакивают несчастного Эдви обратно в дикий хаос пьяного разгула. Прошли годы, и под звуки боевых труб были погребены в одной могиле англосаксонские короли и англосаксонское буйство, и Кингстон утратил былое величие, которое возродилось вновь много позднее, когда Хэмптон-Корт стал резиденцией Тюдоров, а потом Стюартов. В те времена королевские барки покачивались у причалов, а щеголи в ярких плащах важно спускались по ступенькам к воде и вызывали перевозчика, перемежая английскую брань французской божбой. Многие старые дома города красноречиво повествуют о тех днях, когда Кингстон был место пребыванием двора, когда здесь рядом со своим королем жили вельможи и придворные, когда вдоль всей дороги, ведущей к воротам дворца, брецала сталь, горцевали скакуны, шуршали шелки бархат, мелькали лица красавиц. Большие просторные дома с выступающими зарешеченными окнами, с огромными каминами и островерхими крышами говорят нам о временах длинных чулок и коротких камзолов, расшитых перевязей и вычурных клятв. Эти дома были сложены в те времена, когда люди умели строить. С годами красная кирпичная кладка стала еще плотнее, а дубовые ступени не скрипят и не стонут, когда вы хотите тихонько спуститься по лестнице. Раз уж речь зашла о дубовых лестницах, я не могу не вспомнить великолепную лестницу резного дуба в одном из кингстонских домов. Дом этот стоит на рыночной площади, и там теперь помещается лавка. Но некогда он служил, очевидно, резиденцией какого-то вельможи. Мой приятель, живущий в Кингстоне, зашел однажды в эту лавку, чтобы купить шляпу. Потом он по рассеянности сунул руку в карман и неожиданно для самого себя расплатился наличными. Лавочник, а он хорошо знал моего приятеля, в первый момент, естественно, остолбенел. Однако он сразу же овладел собой и, понимая, что подобный образ действий покупателя заслуживает поощрения, спросил нашего героя, не хочет ли он взглянуть на примечательную старинную резьбу по дереву. Мой приятель сказал, что с удовольствием посмотрит. А владелец лавки провел его через торговое помещение к лестнице. Ее балясины и перила были чудом искусства. А вдоль всей лестницы шла резная дубовая панель, которой мог бы позавидовать любой дворец. Лестница привела их в большую светлую гостиную, оклеенную веселенькими голубыми обоями, которые выглядели здесь несколько странно. В этой комнате не было ничего примечательного. И мой друг недоумевал, зачем его туда привели. Хозяин постучал по стене, послышался глухой деревянный звук.